Глава 5. Собрались в кружок солдаты, подошли к ним казаки. «Эх, братцы!» — загрустил ефрейтор Участкин. «А в Болгарии-то сейчас, наверное, вот хорошо-то. Идут наши братики по землице мягонькой, им бабы славянский хлеб-соль на рушниках выносят, дают водицы ключевой из копанца испить. Тут и речки тебе, и разговоры понятные, и арбузы горою так и валяются. Господи, как подумаешь, не война там, а рай просто». «А по мне, — заметил из угла Дениска Ожогин, — так лучше, чем у нас в Боязете, и нет лучшего. И шо нигде меня так не угащивали?» «Треплоты», — строго заметил ему солдат Потемкин. «Хуже, чем в Боязете, этом и собаке не приснится. А только вот, братцы, им-то в Болгарии еще топай и топай, пока до султана доберешься. А мы, слава богу, уже по земле его ходим, и никакой черт нас из этой дыры не выкурит». Подошел канонир Кирюха Постный, присел на корточки. После того, как его турчанка поцеловала, парень стал здорово заикаться. «Ко-ко-ко-ко», — вставил он в разговор свое слово. «Чего?» — спросил Дениска. «Ко-ко-ко-ко». Хренов обнял парня, погладив его по волосам. «Кудах ты, милый, — сказал он, — может, и яичко снесешь. Оно бы нам совсем кстати». «Коли подумаю, — вдруг выпалил Кирюха, — та-та-так и сам боюсь. Славяне-то ведь и не ведают, какую мы тут муку-ку-ку за них принимаем». «Узнать бы, — поразмыслил Потемкин, — далеко ли они там шагнули. Может, пока мы сидим тут, а султан ихний Абдул-Кахамитов уже и аману просит?» «А вот слышал я, — начал Дениска, — будто Абдулка этот баб нисколько не любит. По мужикам шляется». Потемкин сплюнул в угол. «То содомский грех. Он из Вавилона пошел. Нам, русским людям, даже беседовать об этом не подобает. А что это, братцы, я вот давно замечаю? Наш барончик-то все по ночам на фас вылезет и ходит, ходит, голову опустит, руки эдак склещит назади и... подшибут его турки!» «Он офицер первостатейный, — отозвался Участкин. — Даром, что благородный, а поболе бы таких, как он, было. От него солдат слова дурного не слыхивал. У самого сюртучишка-то уже насквозь просвечивает, а он все жалование свое до последней копейки в солдатский котел отдавал. И любо же было слушать, как с Пацевичем он сцепится!» Хренов шепотком вставил. «Пацевич-то, говорят люди, того... из наших кто-то на мушку взял. Только вот не знают, кто бы это. На Карабанова указывают». «Я видел, — сказал Участкин. — Первая-то пуля от турок прилетела, даже погон отхватила ему. А вторая-то...» Потемкин зажал ему рот ладонью. «Поговорили и будя. Дело не нашинское, господское. И коли убрали его, значит, им виднее за что». На крыше под ногами Клюгинау похрустывал свинцовый настил. Турецкие пикеты обрызгали стены мелко нарубленными жеребьями, и Потемкин выглянул в бойницу софита. «Ваше благородие, Федор Петрович! — позвал он Клюгинау. — Час уже поздний. Шли бы вы от Седова!» Клюгинау спустился по лестнице в предел госпиталя, где в ожидании Сивицкого уже собрались офицеры. Ватнин тоже был тут. Побрякивая в потемках ножными шашки, он рассказывал о своей дочке. «Папа, — говорит она мне, — так нужно, и ты мне не перечь. Ну ладно, дитё-то родное, а кроме неё и никого более нет у меня. А что поделаешь, пустил её. Потом целых 2 года письма от неё получал. В этаких красивых конвертах. Я, бывалча, от скуки все письма ейные по столу раскладу, хожу и любуюсь». «У меня невеста», — тихо сказал Евдокимов. «Она учится в Женеве. Боже мой, узнает ли она когда-нибудь, что мы здесь пережили, господа?» «А зачем ей все это?» — хмуро отозвался Карабанов. «И никому до нас нет дела. Нас просто забыли». Пришел Сивицкий. Раздал каждому офицеру по ежедневной порции сахара с мятными каплями. В этот день он оказался добрее и решил выделить офицерам дополнительно еще по четверти стакана воды из госпитальных запасов. «Я отолью немного воды и госпоже Хвощинской», — сказал врач. «Кто из вас, господа, отнесет ей воду?» Клюгенау придвинул к нему кружку. «Лейте сюда, я отнесу». «А вы знаете, господа, — продолжал врач, — сегодня полковник Пацевич чувствует себя гораздо лучше». Клюгенау внимательно посмотрел на Сивицкого. «Я рад», — сказал он. Офицеры, бренча стаканами, тянулись к Сивицкому. Тут же, не отходя в сторону, жадно выхлебывали воду. «Как приятно, господа! Чудесно! Какое это счастье! Вода! Так бы пил и пил, кажется! Клюгенау, а вы что не пьете?» Прапорщик стоял с наполненной кружкой. «Я потом, господа». Он так и не притронулся к воде. Пошел вдоль темного длинного коридора крепости, изредка покрикивая солдатам. «Осторожнее, не толкни! Не толкни меня, братец!» Аглая Егоровна встретила его как-то отчужденно. «Это мне?» — спросила она. При виде воды, сверкавшей через стекло кружки, Клюгенау делалось почти дурно, и он заставил женщину поскорее выпить ее, чтобы соблазн не мог его уже мучить. «Вот так», — сказал он, глотая слюну. «Завтра я снова принесу вам». «А вы пили?» — спросила она. «Конечно же», — соврал он. «Сивицкий сегодня был столь любезен, что устроил водопой всем нам, невзирая на ранги». Хвощинская промолчала. «Врачи редко бывают добрыми», — снова заговорил Клюгенау, которому казалось неудобным уходить сразу. «Но мы сейчас все немного ожесточились. Сегодня я видел, как один каптенармус просил продать ему немного воды». За все время осады Бейзета был только один случай продажи воды за деньги. Он предложил заводу полный кошелек денег, но... «Извините, я вам, наверное, мешаю?» Аглая посмотрела на прапорщика так, словно он только сейчас вошел к ней. «Послушайте, — сказала женщина, — в крепости ходят какие-то слухи о Карабанове, но это ложь. Я-то знаю, что это сделали вы. Я видела, как вы это сделали». Клюгенау снял очки и полою сюртука протер стекла. «Сударыня, — вежливо ответил он, — меня вы, может, и видели, но пуля-то вы не могли видеть». Он надел очки, из-под которых глаза его глядели по-прежнему невозмутимо и ясно. «Странно, — сказала Аглая, — все это весьма странно и совсем, простите, не похоже на вас». «Что же именно?» «Я думала, вы будете откровенны со мною до конца. Мне казалось, мы сможем понять друг друга». «Сударыня, к сожалению, я не могу быть в ответе за каждую пулю». «Фёдор Петрович», — остановила она его. «Вы бы только знали, как вам не к лицу эти увертки. Насколько вы чисты и славны, когда вы бываете искренни. Лучше молчите совсем. Только не надо лгать. Поверьте, я сейчас достойна того, чтобы слышать от людей только правду». Клюгенау подошел к ней и, нагнувшись, поцеловал ее тонкую, исхудалую за эти дни руку. «Я согласен», — сказал барон отрывисто. «Мне совсем не хотелось быть с вами жестоким, однако придется». В углу комнаты зябко вздрагивала паутина. Глядя в этот угол, Клюгенау сказал. «Видите ли, сударыня, если бы я не выстрелил в этого человека, он, безусловно, открыл бы ворота крепости перед турками, и тогда...» «О чем вы?» Клюгенау втянул пухлые губы, рот его сделался постарушечьи впалым, и весь он стал похож на скопца менялу. «Хорошо», — не сразу согласился он, — «я буду откровенен. Тогда мне пришлось бы выстрелить уже в вас». «В меня?» — поразилась Аглая. «Да, сударыня, именно в вас. И вы не станете возражать, что смерть в данном случае была бы для вас лишь благодеянием. Или сегодня вы бы уже были продаваемы на Майдане, как, простите, мешок орехов». Боже мой, испуганно поглядел на него Аглая. «И вы бы осмелились убить меня?» «Избавив вас от рабства, — ответил Клюгенау, — я лишь исполнил бы волю человека, которого я любил и уважал. Это последняя воля вашего покойного супруга». Она взяла его руку и посадила рядом с собой. «Какой же вы! Я даже не знаю, какой, но вы удивительный. Где же вы были все это время?» Тихо всхлипнув, Клигенау приник головой к плечу женщины и надолго затих, доверчивый и покорный. И пока они так сидели, молча припав друг к другу, ночь над Байзетом, мрачная ночь осады, колыхалась вдали вспышками огней, раскалывалась в треске выстрелов, и майор Патресов, сидя на лафете, жевал горсть сухого ячменя, вспоминая горькое пережитое. «Батюшка-то моего», — рассказывал он Евдокимову, — «в Старой Руси засекли. Вскоре же за холерным бунтом. Он из Рокчеевских был, я сиротою остался. Куда деться? В кантонистах начал. С измальства под барабаном. Учился по артиллерии. Жуть, как вспомню. Мальчишка еще, лошади не даются, упряжь путается, затрещины отовсюду. Так вот и возрастал по малости. Потом и войны. Знатным-то любо-дорого, а не чуть что сразу на передки и прочь с поля. Нашему же брату не тут-то было. Турки уже прислугу секут, а моя мартирошна, зная, наяривает. Зато вот и в офицеры пошел. Аж кости хрустели, как вспомню. Потом вот и Владимира с бантом получил. К дворянству прирос. По какой губернии, меня спрашивают, а я и сам не знаю, по какой. Пишите, говорю, по Тифлисской. Благо, думаю, у меня там дочки живут. Вот так-то, милый мой юнкер, и отстрелял я свою жизнь. Сухопарый и нескладный, встопорщенными на плечах погонами, майор Патресов сидел перед юношей, и его челюсти скучно двигались. Он старательно жевал ячмень, доставая его горстью из кармана шинели. И над его головой разгорелись яркие чистые звезды.